Ничего плохого они ему не сделают. Увы, Господь не спаслал нам это испытание, — ответила она с неожиданным смирением. Все мы великие грешники. Пьер Антонио заерзал в кресле. От этих божьих испытаний голова кругом идет. Господь выделил вас, господин лейтенант, раз подверг такой муке. Нет, он не хотел, чтобы Господь его выделял тем, что обрекал на инвалидность. А теперь он всем сердцем отвергал Божье испытание для трехлетнего малыша за то, что шпага, его жена и благочестивая теща совершают или совершили в прошлом грехи. — Ну, возможно, и так, — пробормотал он, увидев, что старая богомолка ждет от него одобрения. — Но вы делаете все возможное, да? — с тревогой спросила она. — Вы, карабинеры, смело выполняете свой долг. Ведь Всевышний охраняет вас с небес. — Ну, возможно, и так, — повторил Пьер Антони. Он не очень-то верил в эту божественную защиту. И потом ему вовсе не нравилось, что его приняли за карабинера. Ведь полиция делилась в стране на презираемые всеми органы государственной безопасности и корпус карабинеров. Только Всевышний не презирал ни тех, ни других и беспристрастно распределял неприятности между двумя соперниками. Вдобавок ко всему, он, Руссо, Фоа, Салуццо и их друзья почем зря чистили и Мадонну, и самого Господа Бога. Пьер Антони подумал, что если б набожная старуха узнала об этом страшном богохульстве, она бы потеряла всякую веру в бравых полицейских. Он вздохнул и улыбнулся ей открытой улыбкой карабинера. Потом налил себе виски и сел дежурить у телефона. Осталось только ждать. Оружие сильных духом и полицейских — терпение. Обжигающие пламенем Джон Уокер и полная тишина помогли ему сосредоточиться. Итак, безработный, друг Рикардо Гафури, к похищению отношения не имел. Но, может, он участвовал в убийстве Пиццу? Да, но тогда это два отдельных, не связанных между собой случая. Ну а то, что супруги Гафури и Джанни Кормани жили в районе Пальманова, могло быть простым совпадением. Там полно огромных домов, населенных эмигрантами. Может, Эфизио Пиццу отправился навестить односельчанина на улицу Эстерли? Нет, скорее на улицу Камбини. Что ему все время приходит на ум улица Эстерли? Он отпил еще глоток, резко поставил фужер на столик, и тот глухо звякнул. Пьер Антони схватил трубку и вызвал Салуццо. — Послушай, сержант. — Да-да. Майор мне все рассказал. Но сейчас речь идет о другом. Сходи в мой кабинет, вызови шпагу по телефону и свяжи его со мной. Похоже, я кое-что понял. Мне вот что пришло в голову, — объяснил он шпаге. Политические взгляды Пиццу. Вы знали, что ваш шофер — фашист? Предполагал, — признался шпага. Ведь его рекомендовал депутат от неофашистской партии. Но если не считать его островной, что ли, горячности, мне ни разу не пришлось... Его прервал телефонный звонок, и шпага, извинившись, отошел к другому телефону. Тем временем Пьер Антони стал давать инструкции Салуццо. — Ты сидишь за моим столом, да? — Очень хорошо. Возьми стопку бумаг, я их накрыл пепельницей, и разыщи среди них белую программку. Какая она по размеру? Ну, вдвое больше открытки. Это программа телеконцерта. Он подождал. Салуццо перелистывал бумаги. Слышно было, как они хрустят. Но вот хруст и потрескивание прекратились, и в трубке раздался радостный голос Салуццо. «Кажется, нашел. Читаю». «Да-да, это та самая», — воскликнул Пьер Антони. На последней странице я сделал пометки. Прочти мне их, пожалуйста. Послушав с минуту, Он возликовал. «Вот-вот, улица Эстерле. Все сходится. Возьми программу и приезжай».